Freak Radio. Микс Мастафрик, здесь, значит, рэп есть. Раз, два, эй, братуан, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система. Я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Ну что ж, ребята и девчата, все, кто слушает Freak Radio, для вас песня «Я вижу небеса» от мистера FM и фана Fucking Black из луганских блоков. Мир вам! Посмотри назад и на жизнь сейчас, и пойми, почувствуй один раз, два. Твоя душа уже стремится туда, к небесам. Неважно, здесь или там, я повернусь, как только ветер подует тебе в сторону, в твое лицо, и станет ясно, что еще не все потеряно в этой игре. Будь на коне, верь мне, стелет туман по земле. Знаешь, когда я думаю о жизни, как секунды пролетают, миллионы мыслей нашей жизни вокруг зависли, как снег кружатся, тают и на землю ложатся. Что мне делать, как мне быть? Нужно дальше идти, чтобы не сбиться с пути. Мне поможет в этом вера, мой брат на небесах. Эй, там на небе тебя я помню, в тебя я верю, целясь, поражая цели. Господи, освободи меня от боли, я прошу тебя. Мое имя Соди, кто в тюрьме, кто на свободе. Дует южный ветер в поле, минуты за минутой идут, минуты за минутой нас спасут. Это новые эмоции вокруг нас. В это время, в этот час боль проходит сквозь нас. Мы блуждаем по миру в поисках любви, в поисках еды, пока многие сукины сыны видят сны. Я знаю, что наркотики ломают жизнь. Послушай меня, остановись. Все мы делаем ошибки, твою мать учись. С экипами почувствуй, твою мать вдолбись. Эй, я. И посмотри сюда, что ты видишь здесь? Я вижу небеса. Открой свои глаза и посмотри сюда, что ты видишь здесь? Я вижу небеса. Эй-я, эй-я, эй-я, эй-я. Эй-я, эй-я, эй-я, эй-я. Эй-я, эй-я, эй-я, эй-я. Эй-я, эй-я, эй-я, эй-я. Открой свои глаза и посмотри сюда, что ты видишь здесь? Я вижу небеса. Открой свои глаза и посмотри сюда, что ты видишь здесь? Я вижу небеса. Эй-я, эй-я, эй-я, эй-я. Эй-я, ощущаешь? Эй-я, эй-я, эй-я. Ветром на туре, почувствуй. Эй-я, эй-я, эй-я. Эмоции. Эй-я, эй-я, эй-я. Это жизнь. Бит. Всегда, навсегда, навсегда. Джонни Би, долбись. Сики, пойми, почувствуй. Склонись, пойми, сука, почувствуй. Перед моим искусством. Навсегда. Нет стопа. Freak Radio. Hip-Hop Non-Stop 24/7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. И ха-ха. А вот такой вот отличный трек, который лично меня берет за душу. Не знаю, как вам. Это был Pana Black, S.O.D.I, он же Южный Ветер. Это настоящий луганский андеграунд, который лично у меня вопросов не вызывает. И я не знаю никого, кто читал бы луганский рэп раньше Pana Fucking Black и продолжает сегодня это делать. Keep it real, man. Реплик, если не ошибаюсь, так было написано на стенах южного квартала нашего в 1997 году. Потом были грязные души, и потом SODI и Пана Блэк фристайлил на уличной сцене, рифмовал на луганских агит-площадках, брейк-тусах у Синти. R.I.P. покойся с миром. Ман, спасибо за хип-хоп-культуру в Луганске. Также на клубных рэп-вечеринках Пана Факен Блэк выступал частенько. В 1996 или 97, точно не помню, мы встретились с Пана Блэком случайно во дворе нашего южного квартала. Он менялся с одним пацком кассетами, я взял одну послушать. Это был тогда пророк Тупара Маршакур R.I.P., который передал мне хип-хоп-сообщение. И кроме того, мы учились в одной школе с Блэком 51-й, да, потому знакомый давненько, с детства. Но вот запись совместных треков случилась у нас с ним именно в период активных боевых действий у нас в Луганской Народной Республике. Это «Соди твою мать во время войны», так читает Пан Блэк в нашем совместном треке. И если Луганск вроде бы как отбомбили на тот момент, когда мы писали с Лехой Бабичем трек в Нари, это было в 2015-2016, если не ошибаюсь, то Кировск тогда был в эпицентре огня и остается до сих пор на линии фронта наш город. 1764, привет всем, кто слышит нас сейчас, из Кировска вещаю для вас. Так вот, потому текст для этого трека, который называется «Фонари», я собирал по крупицам и в подвале под свисты снарядов, и проходя мимо блокпостов, и это все прочувствовано на собственной моей шкуре, а не какое-то фальшивое «До ре ми фа соль ля си», которым любят пичкать далекие от реальных событий рэперы, в кавычках. Свой кусок я отправил тогда, помню, Лехе Вабичу по электронке, и он сделал сведение трека. Именно с этого трека «Фонари» началась история компиляции и других треков. Дальше больше я захотел повидаться уже с пацками с Южного и поехал из Кировска в родной Луганск-Сити. Там мы встретились в студии у Лехи дома и записали с Блэком трек под названием «Онлайн». Припев получился, кстати, кайфовый. А тогда Блэк зачитал несколько строчек вот в припеве. И я немножко поигрался с рифмой и изменил в свою сторону. Эта тема стала продолжением обсуждения злободневной реальности и закрепила уже наше творчество. На тот момент в Луганске было мало не то, что рэперов, было вообще мало людей. Хип-хоп вернулся в свою среду, где он был рожден, я вам больше скажу, в подвалы и подворотни. В уличной музыке течет жизнь, а не имидж. Я так всегда думаю и говорю об этом в открытую. Сразу же, не отходя от кассы, мы продолжили ковать железо, пока горячо. Чё-чё? Накопился уже материал, причем который просился вылезти прямо наружу. У всех были битые рифмы, готовые рвать и метать искры и молнии. После трека «Онлайн» мы с Лехой Бабичем записали версию песни «Путь». Каждый читал о своем, но рифмы получились со смыслом. Припев, кстати, тоже Леха придумал. Там он звучит таким образом: «Не смотри, не думай, не бери, не осуждай. Это начало пути, что ведет прямо в рай. Не смотри, не думай, не бери, не осуждай. Это начало пути, что ведет прямо в рай». И дальше я начинаю уже читать. «Кому-то жить в столице, а кому-то в провинции. Почему птицы, имея крылья, остаются зимовать на одном месте? Сколько Иисусов нужно распять на кресте? Дурные вести приносит сорока на хвосте. Мы их разносим победно. Духовно богаче люди бедные. Господь дает что-то одно. Я не знаю тебя, но это моя жизнь, моя реальность, фантазия, горе от ума». Ну и так далее. В общем, мы еще их послушаем сегодня в нашем радиоэфире. Так вот, ну что ж, мы продолжаем совместное творчество с Пана Факен Блэком и с датой 83. Скоро вам предложу прослушать демо-версию нашего трека, который мы уже начали собирать по крупицам, и еще одну презентацию от Пана Блэка и от Mixmaster Freak'а тоже услышите сегодня. Вот, буду сегодня делиться своим творчеством с вами, познакомлю вас с Mixmaster Freak'ом, с Пана Факен Блэком, с датой 83, в общем, луганский хип-хоп андеграунд в эфире Freak Radio сегодня будет звучать. Ну что ж, а пока послушаем песню от Пижон Джона, которую, кстати, мне подкинул Мастаче, легендарный Мастаче, он же Чарэп, который выпускал сборники в 90-х «Трепанация Чарэпа» и участник таких проектов, как «Дамат» с Дебошем, потом это был «Артель Рэп Террора», «АРТ», знаменитый с Кей Расса и с Кулэмом, и еще был «KM Avil», на котором участвовал он как продюсер и битмейкер, если не ошибаюсь, там его инструменталы Чарэпа присутствуют. В общем, он мне подкинул недавно в социальных сетях песенку «Пижон Джон» «Growing Old», и я вам ее поставлю и расскажу потом, кто же такой Пижон Джон. Слушаем. Check it, we used to roll through Inglewood, bumping the beasties. Dana Dane on repeat till the tape deck deceased. Me, my brother Carlo beat twice and Earn Burn singing. You must learn. Turn the same corners thousands of times, thousands of crimes. Petty but still we jetty, thousands of rhymes in our minds until we caught a headache. Those were the days, these are the nights, I'm afraid to say it. I hang them in my heart, saving for a rainy day. Beastie Boys, Dana Dane and JJ Fad. Oh, it kinda makes me sad, because oh, we growing old, oh, we growing old, oh, we growing old. Fat Boys, Beat Street, and Kango Hats. Oh, it kinda makes me sad, because oh, we growing old, oh, we growing old, oh, we growing old. Way back in 1989, before hip-hop had perks, the girls had I love Daisy on their shirts, and it worked with me falling in love with the whole scene, with the dream that I'd rock a stage and I'd do the same dang thing. Ties hanging from the pants, everybody had dreadlocks back then. Light skin and Nick ruled the whole block. We rock polka dots, gangsters wore guess what house shoes, without a care, with nothing to lose. Come on. Dale and Soul, JB's in the Tribe Called Quest. Man, we didn't know what we missed, because oh, we growing old, oh, we growing old, oh, we growing old. Third base, special ed, and KRS is ahead all of the rest, because oh, we growing old, oh, we growing old, oh, we growing old. The Far Side, Souls of Mischief, and the Wu-Tang Clan. Oh, we didn't have a plan, because oh, we growing old, oh, we growing old, oh, we growing old. The Freestyle Fellowship and MC Shan, the wind blew away the sand, because oh, we growing old, oh, we growing old, oh, we growing old. I once had the whole world and all the time in the land. The mountains high and the valleys low. I never planned that it would leak right through my hand. And I guess it's too late to know. Be boys, be girls. Be boys, be boys, be girls, good night. Are you ready for Freak Radio? Это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Ведь просто фрик здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братуан, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Ну что ж, мы продолжаем слушать Freak Radio, это Mix Master Freak. Пижон Джон есть такой артист, этот тречок мне подкинул один старичок хип-хоп школы из Moscow City, не знаю где сейчас он базируется, простите, об этом история умалчивает. Это Мастаче подкинул вам тречо от Пижон Джона. Пижон Джон, он же Джон Кеннет Даст, более известный под псевдонимом Голуби Джон, вот, это рэпер, базирующийся в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния, вот, родился он 30 ноября 1972 года, соответственно, ему сейчас 46 лет, вот такой вот он, совсем не атлета, простенького вида, но уникального склада ума индивид, вот, Пижон Джон из Лос-Анджелеса, участник группы LA Symphony, то есть Лос-Анджелесская симфония. Сегодня в его дискографии, судя по тому, что я вижу, раз за 2, 3, 4, 5, 6, 7 альбомов студийных с 2001 по 2016, еще есть сборники 2004 и 2007 года, также 3 EP и довольно-таки много совместных треков с разными артистами, не буду перечислять, можете забить в гугле и послушать, и посмотреть. Вот. А дальше, как и обещал, послушаем луганский хип-хоп андеграунд. Это будет Pan Black, это будет Boss, это будет Mix Master Freak. И ни у кого вопросов не будет возникать, что это настоящий хип-хоп. Вот, потому как это все от души, от чистого сердца. Фонари и онлайн, Южный Ветер и Mix Master Freak. Дальше два трека в нашем эфире подряд. Буяка, поехали! Дабы не забыть, чему стремлюсь, я тоже боюсь, но остаюсь здесь. Я, моя семья и мои друзья, услышим свист и приседаем. Но когда же дым растает, быстро на землю взгляд кидаем, по телефону проверяем, никого ли не теряем. И сейчас у нас не горят фонари, стеклопакеты у двери стоят разбитые, души побитые. И стены многоэтажек, давно все в трещинах и в сажах. И сразу так и не расскажешь, и не покажешь. Все время слушаешь и ждешь чего-то. Лето, 14-й год, зерно пошло в особый сорт. Зерно отсеяли от грязи, людей от мрази и тех, кто наплевал. Где ты сейчас? Может, в тюрьме или на войне? А мне много не надо, чтоб из родных был кто-то рядом. Одним днем живем, но все равно вперед идем. Лишь Бог знает, когда умрем. Тут люди горят живьем, люди ходят на стреме. Страх и паранойя, слышно, как дрожит голос. Нервные расстройства, воспаленный мозг. Сухо скажут о жертвах новости. А люди спят, едят в подвале, мерзнут ноги. Районы убогие, многие бросили все, спалили мост. Некоторые осуждают их, мол, свалили, поджав хвост. Слепая ненависть и злость, отрицательными эмоциями заряжаются кровососы. Нет ответов на вопросы, дети стали сразу взрослыми. Не передать словами чувства и слезы. Наблюдать за звездами, а видеть, как сыпятся бомбы гроздями. Растут вибрации земли и колебания планеты. Нет гарантий на завтра, их нету и сегодня. Приготовь себя к новым порциям соли на раны. Новый мировой порядок, война идет по плану. Донбасса хроники, это гетто, холокост. Мы последние из магикан на необитаемом острове. А у нас не горят фонари в темноте. Лучше видны вспышки войны. Меня беспокоит, как же надоели они многие сукины сыны. Поиск комфортной среды. Это все из жизни, ребята, этот текст написан от души, и это никакая не выдумка. На Донбассе действительно происходит, творится ужасное, эти преступления, которые совершает украинская власть по отношению к народу Донбасса, это просто геноцид нашего населения, и он продолжается. Именно об этом этот трек, о том, как тяжело живется нашему народу в условиях войны. Кировск продолжает находиться на линии огня, и всем нашим людям посвящается эта песня «Мир». Okay, party people in the house. Freak Radio. Ну а это второй трек, о котором я вам говорил, плана Black Mix Master Freak Online. Слушаем внимательно, это познавательно, актуальное чтиво для вас, лирические куплеты уличных поэтов в прямом эфире от Mix Master Freak на Freak Radio. Слушаем, луганский андеграунд в деле. С каждой атакой рэпа мы становимся сильней. Сила, сила, сияй на земле и на небеси. Это солдит твою мать во время войны. Времени нет, время остановилось. Все внутри замерло, все изменилось. Жизнь не стоит ничего, как помнишь тогда. Но она все же так дорога. Сквозь время и года это навсегда. До бесконечности, как синоним, блядь, человечности. Твоя жизнь теперь горит беспечности. Запомнят только камни, бы холодной вечности. Холодной вечности, холодной вечности. Микрофон всегда включен онлайн. Я не огорчен, фу, my life. Микрофон всегда включен онлайн. Я не огорчен, фу, my life. Луна всем нам одинаково светит. Зулунейтив не терпит удары плетью. Со мной попутный южный ветер. Играем в шахматы со смертью. Шагаю по квадратам с хаты на хату. С квартала на квартал воин бомбатый. Закон маат против автоматов. Брат, будь аккуратней. Донбасс найди на карте. Они не могут быть как мы. Им это невыгодно. На костях строят пирамиды. Стервятники кормят падалью, но даже ангел падал, когда Иблис думал, что он лучше человека. Прогресс атомного века — это невежество. Лечат от Эбола, надо делать прививки от бешенства. Все вокруг — это матрица, скрытые таланты без надобности. Спрос на модное говно и коммерцию в килогерцах. Моим пацанам музыка помогает в подвалах греться. Представь до сих пор мой рэп — уличный церковный хор. Скажи, что за вздор, военная пропаганда — это не реклама. Андеграунд без пиара. Сам ты на гумарах, иди калаху. Это супер-алфавит, арифметика, 5-процентника, в аудискепте. Платину дают даже пентикам, так что не показатель. Мы рэп-террор, мать его, уличная альма-матер. Миссия ломать пространство в треках, мое время эфир. Я хип-хоп и я говорю вам мир. Микрофон всегда включен онлайн. Я не огорчен, Zulu, one love. Микрофон всегда включен онлайн. Я не огорчен, Zulu, one love. Ready for Freak Radio. Это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Ведь Master Freak здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир, мы слушаем хорошую музыку. Сегодня Willis and Lugansk, Underground, Hip Hop, Mix Master Freak, Pana Fucking Black, and also my friends on microphone. We ready to drop these signs to you. Yo, peace to everybody who listen our radio station in universe, in planet Earth. Вот, друзья, я обращаюсь специально на английском и на русском языке, потому как нас слушают и в Бронксе, и в Лос-Анджелесе, ведь это онлайн-радиостанция, которую можно слушать по всему миру. Достаточно просто зайти на freakradio.blogspot.com, и там вы услышите нашу хорошую хип-хоп музыку. Не буду ее сильно хвалить, сами оцените далее в нашем эфире. Roots и Modesty Lekan, Greg Porn, When the People Chee называется эта песня. Слушаем. Yeah. lights, camera, chemical reaction. Attracted to a body, a lies with fantasies. Think the most high for the higher high passion. My order wars, killer couture, denim assassin. Am I douchebag or just another do-rag? Trying to get ahead on some brand new wage shit. But yeah, entertainment, money is the language. So every time I speak, I'm trying to make another payment. I do them dirty, sleep and get a dirt nap. That works, tell my P.O. ask me where I work at. Think I would've learned that. Sleeping in the bird trap, living on a run like somebody trying to burn fat. I don't give a fuck, now maybe that's abstinence. Or the arrogance of someone who ain't got shit. That think money over bitches is a stock tip. I live in the trap, things go crack. Wake up in a box with a box of apple jacks. Everybody acts like God is all that. But I got the feeling he ain't never coming back. So I got an angel to answer my prayer. Floating on a cloud that ain't blow in the air. Nobody wins, but nobody cares. They just want blood when the people cheer. I'm down to $95, that's the extent of my riches. Out of 99 problems, 98 of them is bitches. Out here hollering, what's ironic is I've honestly been trying to do what's right. But some joint legs in the air tonight like Phil Collins. I'm a sex addicted introvert, sucker for a pencil skirt. Looking for a shorty coming from work that I can pervert. On my existential grind, doing consequential dirt. Searching for physical pleasure if I don't go mental first. Molly popping, trolley hopping, know somebody probably watching. That ain't stopping me from copping a feel. Karate chopping in this after hours spot. Watching mommy body rocking. First I feed her vodka shot. Then she eat my Johnny Cochran. Living fast, tripping cash. One of them hoes even had the audacity to ask me how long this thing would last. I said, you wanna pay for class? Get on that stage and shake your ass. She keep a dick in a box in an emergency. Break the glass, I make her laugh. She makes it clap, and then she gives me laugh. Dances and I'm thankful that she keeps providing a place for me to be unfaithful at. I live in the trap, things go crack. Wake up in a box with a box of apple jacks. Everybody acts like God is all that. But I got the feeling he ain't never coming back. So I got an angel to answer my prayer. Floating on a cloud that ain't blow in the air. Nobody wins, but nobody cares. They just want to. Okay, party people in the house. Freak Radio. Не знаю, друзья, как вам такой трек от Roots, но мне лично нравится, потому как хип-хоп музыка, она разная, ведь и она не должна быть какой-то ограниченной. Допустим, там вы скажете, что это за попсовый трек, ну нельзя быть однолюбом в хип-хопе, потому как хип-хоп достаточно разнообразен. Есть и R&B хорошая музыка, и регги музыка, и джаз музыка, и фанк музыка хорошая, и хаус. И кто сказал, что диджеи, хип-хоп диджеи не играют техно? Послушайте Африка Ислама, ага, из Zulu Nation, который Zulu Beats в Германии довольно-таки техно серьезно продвигал, и теперь вернулся назад в Штаты и вместе с Ice-T мутит новый проект, EB Nation называется он, вот, Electronic, нет, не Electronic, Empire Beat Nation, если я не ошибаюсь, можете загуглить и посмотреть. А я дальше вам поставлю еще один трек от луганских MC, это снова SLDI, также MMF, то есть Mixmaster Freak, Azm есть, и Data 83, песня называется Корм, жесткая такая, Корм, Корм, Корм, а наш Корм это фальшивый MC. Собака, собака, собака. gmail.com. Я применю запретный прием. 83-й, ебашу треки. Ебать вашу медлякили, танцую, а не бреки. Ебашу сроки, сверху бреки. Потом меня подонки. Такой как нарк. И у меня который год мороз, и мне несет подарки. Палец курок, да, дожил бы до утра. Но это фон прочь, творческая суета. Я буду ебашить до тех пор, пока качает мотор. Я буду ебашить до тех пор, пока есть в жилах напор. Я прожес микро, как с молотом тор. Как дрова секает топор. Если не подняги, слушай вату запей. Хотя нет, за ней следует запор. Хотя забей, не веришь, отвернись, разбегись. За все дури и вонись, а бетонный забор голов. Хотя забей. Я буду ебашить до тех пор, пока качает мотор. Я буду ебашить до тех пор, пока в жилах напор. Пока качает мотор, я буду вам давать корм. Пока есть в жилах напор, буду кормить вас этим хардкором. Мой черный балахон подобен одеянию мана. Я потерял способность завести и страху. Это моя лирика, моя волна удар. Рифмы в динамик через микрофон. Здесь действует закон обратки. Выжить во что бы то ни стало, перезайдя затвор. Природный зов. Тебе нужна музыка такая, чтоб двигала задом и кайфовала. Твоя родная, а не та, что с историей про темные кварталы, где много разного дерьма и криминала. Старые уставы за шлюхами забавы. Здесь нельзя верить никому, никому, никому. Это правда. Я потерял свою душу в этих джунглях. Я улетел на небо, скручивая бульбик. У меня лишь два вопроса на этой гребаной планете. Куда я иду и что дальше будет? Бог мне судья, меня он судит. Он и гадкий джаджмент. Вандализм, в спорах рождается истина. Я не хочу повторять чужие мысли. Своих хоть отбавляй, хоть бери за диван бросай. Босая правда, скрупулезно лезет душу по горячим следам. Я хип-хоп не продам, не поменяю на норковую шубу. Типы фальшивки выступают в клубах, закати бру-бру. Тебе не будут платить больше, чем на холмах Голливуда. Поверь, тысячная часть от общей суммы достается скрягам. Без пяти минут делягам, я уличный бродяга. Пишу саги о Мидгарде и другой всякой фигне. Мне не нужны за мой рэп деньги, я и так нормально ем. Мне святоша достаточно глянуть на рожу. Типы как коршуны кружат над гонорарами. Удачи вам продаваться, шмары. Мои пацаны поют на улицах под гитару. Виртуозно рифмую, фальшивых МС атакую. Как их распознать? Да ладно, не буду имена называть. Они знают кто. Меньше понтов, больше лирики. Фрик, психоделик, отъявленный фанкоголик. Загружаю пятитонник под бит. Рифма кипит под 380 градусов. В жизни хватает казусов. Рэперы смешные, Микки Маусы. С брюликами модельеры стоят в очереди у хип-хоп-кассы. Уличные угли обычно щемят жирных пенерастов. Мой рэп-хасл. Универсальное лекарство от псевдохвори. Свенговые проститутки, около них трутся хори. Жизнь это не имидж, а хип-хоп история. У каждого она своя. Моя матюкня в 100 раз реальнее, чем твоя хуйня на пустом масле. Я из Донбасса, рос в инфотрассах. Пацаном был и не остался. 99,9% идей у всех моих критиков слизаны под копирку с полетом более талантливого лирика. Киллера, миксмастер фрика. Лирика киллера, миксмастер фрика. Freak Radio. Онлайн-радиостанции, а также все мое последнее творчество за последнюю... За последнюю мою жизнь, она у меня, конечно, одна, сморозил фигню. В общем, поехали дальше. Мы послушали луганский хип-хоп андеграунд. Это был Mix Master Freak, Pana Black, а также Data 83. Новые треки от наших MC уже на подходе. Вот, а пока слушайте нашу радиостанцию онлайн на freakradio.blogspot.com. Также можете смотреть онлайн-трансляцию ВКонтакте. Подписывайтесь в мою группу Mix Master Freak, и там все анонсы найдете, как я уже сказал. Ну а пока забегайте на freak.blogspot.com и слушайте нашу радиостанцию онлайн. А дальше будем с вами слушать песню от группы Black Eyed Peas и нас. Хип-хоп она называется. Back to Hip-Hop. Возвращаемся к хип-хопу, к хорошему хип-хопу возвращаемся. Лично у меня сомнений не вызывает, что группа Black Eyed Peas и нас, конечно же нас, король Куинса, Бридж, без вопросов это возвращение к настоящему хип-хопу. Ну что, слушаем. Everyone from Oregon to Melbourne, that the funk phenomenon has been reborn and transformed. You could have sworn that you wasn't wrong, cause we was trapped in a box that rapid spawned. It wasn't square till we kicked it to an octagon. We've gotten strong from the pain that's undergone, whereupon we kill the beat when the mic ain't on. That's my motherfucking procedure. I'm cold. it back. Original, strong individual. Send a million decibels of sound through your physical. Alligator ritual turns out of both the visual. Proficient with the lyrical, amazing like a miracle. Damn is all your mumbling MCs rhyming by decimal. Increasing on residual while you still remain minimal. Maximize, utilize my brain mineral. Do not try to bite cause my shit is not edible. Rhyme unforgettable like Nat King Cole. You can feel it on your neck like you in a chokehold. Unfold the mystery, unload the BEP. Banging on your speakers while your haters wait impatiently. What would be the next step? Next move on set, betting that it's over, but we haven't even started yet. More shit, raw shit, complex, intricate. Resurrect the bitch and bring it back like this. Cho J go for the gusto. On a boat full of dough, going up flow. Ali when I float, it's a KO. Face to the flow, go hit him with the payload. Moab got him running like Usain Bolt. Started low down, now I'm in they download. Fast for your slow-mos like a Lambo. Running through these levels like I'm playing with the cheat code. Left, right, BP mode. Sapo back on my dope shit, Pablo. White Esco, mind shining like I'm Destro. Back to life with the Death Manifesto. Yeah. Now's in your area. Yeah. Now's in your area. Yeah. Fat boy had a nigga making noise to midnight. Then a yak poison and got us a fist fight. Hat low in the Regal, crack soul in that diesel. Pat corners, cat pointed at people. Know how beef do. Can't afford a funeral, never. More attention, how your man face looking like leather. Have you walking out the wake, shook and shivering. Looking so different from when he was just living, man. Another 40 side killing, man. North side in the 16 billion, and I'm on the corporate side. Still pull off a New York, walk by. Keep trying to talk fly. I talk fly, verbalize a pilot. Yeah. Poetic fertilizer, that's lyrical shit. Hip hop die, but we resurrect it. Yeah. Bring it back, that mystic linguistic. Bring it back. It's a resurrection. Bring it back. It's a resurrection. Bring it back. It's a resurrection. Bring it back. Bring it back. Back. Bring it back. Bring it back. It's a resurrection. Bring it back. Bring it. Bring it. Bring it. Y'all. Resurrection, yeah. Reassembling, bringing it back with the pen, yeah. It all depends how I be feeling when I descend. I'm probably gonna go kamikaze like Eminem. Look at them trembling when I stomp and Timberland boots. I come to win, scoop your feminine vibration. We penetrating your skeleton. Reanimation, we bringing it back again. Son of a bitch, they wanna take what I made from nothing. Then struggle to erase any proof that I came from suffering. Now they hate I survived every trick by hustling. I stay on my G, we don't cease fire. You all die, get your whole family hog tied. Nigga, you small fries. And you never should've started beef. You know I can't fall back like Ferrari seats. I'm in the mask, all black, black hoodie and gloves. Strapped with the fully, Dutch for the bud. I'm on that hypnotic and goose. And I ain't gotta shoot, I had your ass hang high from a noose. Yeah. Freak Radio. Hip-Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Вот, и мы продолжаем слушать с вами хип-хоп музыку от Mixmaster Freak'а. И дальше мы уже сегодня слушали с вами и луганский хип-хоп андеграунд, и также мы слушали Лос-Анджелес Пижон Джона, и слушали Roots, и даже мексиканских I Like It, I Like That от Пита Родригеса, который тройчок мне, кстати, подогнал мой дружок-старичок Noity Skill, который сейчас находится в Москве, peace ему. Вот, дальше я предлагаю вам послушать немножко регги-музыки. Нашел для себя такой сборничек, называется он «Урожай», там регги, дансхолл 2005 года. Он персонаж споет нам про каблучищи. Сколько сделал шагов, столько сделаю слагов. Сколько сделал шагов, столько сделаю слагов. Всегда буду готов. Драмы приходят, проходят, остаются раны. Ломаются планы, растут планы, как ни странно. Но надо двигаться вперед, даже теряя вес. Интересов до мест без лжи, вот прогресс. Процессов мышления, таково мое мнение. Без изменения, прочь, прочь сомнения. Время плюсует года, утекает вода. Такими, как раньше, правда не быть никогда. Добра все меньше и меньше, давит груз обид на извинения. Ответ один, Бог простит шаги моих каблуков. От друзей и до врагов, это судьбы, злой зов и глупый норов таков. Ноги сотрутся до кровавых мозолей в конце концов, но все равно ковылять буду в страну зовущих снов. У каждого свой крест, и он как может его несет. И совсем не факт, что ближний меня правильно поймет. Сколько сделал шагов, столько сделаю слогов. И в насыщенной лире всегда буду готов. Звуки каблуков, звуки грузных шагов, они так же ритмичны, как и миры слов. Сколько сделал шагов, столько сделаю слогов. И к насыщенной лире всегда буду готов. Звуки каблуков, звуки грустных шагов, они так же ритмичны, как и миры слов. Даже если запыхавшись, не уйду, не записавшись. Дыхание второе, подарок силам уставших. Терпений, упрямство их упрочит постоянство. В делах и начинаниях без них не разобраться. Как же так? Так сил каблучище дотащил до того, к чему лишь с верой безуспешно спешил. Ухмыльнешься, может, ублюдок, но я не забыл все насмешки и ложь, и как на штрих похоронил. Не забыл и не забуду тех, кто всегда верен был. Лира рифм определенно должна иметь свой стиль, чтобы злые языки не пророчили утиль. Каблучище и рифмы намного миль, таков мой стиль. Направление мысли не обуздать и не догнать, но знаю точно, что их надо в русло лиры направлять. Сколько еще шагов озвучит поступ, что нелегко. Сколько еще слогов добуду с лиры, что так непросто. Сколько сделал шагов, столько сделаю слогов. И к насыщенной лире всегда буду готов. Звуки каблуков, звуки грузных шагов, они так же ритмичны, как и миры слов. Сколько сделал шагов, столько сделаю слогов. К насыщенной лире всегда буду готов. Звуки каблуков, звуки грустных шагов, они так же ритмичны, как и миры слов. Много дорог отмерено каблучищами. Строки читаю десятками, сотнями, тысячами. С высоты грустных каблуков нет, не слишком ли? Дорожу заметно сантиметрами лишними. Небо достать не пытаюсь я, лишние мысли остались со мною все прежние. Словно одеждами одет, укрыт надеждами. Не дорожу усталыми данными внешними. В гору хоть с лешими, важно надеждами. Горбатых не надо словами несвежими. Друзья и подруги, те, что главы прошедшие со мной, вы в душе. Хоть и ушедшие, не больше, не меньше. Мой смысл равнозначим. Теряя, теряясь, понимаем, что значим. Назначим, рискнем, добро вместо зла. Попробуем, приручим поближе поступки добра. Сколько сделал шагов, столько сделаю слогов. И к насыщенной лире всегда буду готов. Звуки каблуков, звуки грузных шагов, они так же ритмичны, как и миры слов. Сколько сделал шагов, столько сделаю слогов. И к насыщенной лире всегда... Freak Radio. Hip Hop Non Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. Working on that work, got that work. Oh yeah, we put that work in. Got that work, got that work. Oh yeah, we put that work in. All night, all day, my team, we put that jam, cause I'ma keep rolling. Today exact, betting they food stamps. They said I roll dice with fixed dice, CeeLo and Trips. Then God, they never miss twice. You got a fetish for that mind thing I mixed in the rice. You hungry? The boy trigger like kryptonite. I got a snub, it's equipped with a pipe. And that's an infrared and an infrablue. So when I mix these lights and look, equipped with bright Christmas lights, it look like them Bloods and Crips in the fight. It look like I might just shot at your life. Oh, I dim your lights. Then I don't need a gun in the fight. I'ma keep throwing punches into your left lung. Hit the right and your right lung. Move your left lung out of sight. Sick, stuck in a chair. No, I'm feeling the right. And it's my time, so I'ma shine bright and I'ma blow like Nate Palm in the air. Mixed with some syntax. Put me in the low brick. Now I'm in the low bag. Up with all the talk. Where the up all of my niggas at? We got that work. Yeah, we put that work in with the block all day. Yeah, we put that work in from the night to the day. Boy, the boys working. Yeah, we got the work in. Yeah, we put that work in. Got that work, got that work. Ooh, we put that work in on the block all day. Ooh, we put that work in. Got that work, got that work. Oh, yeah, we put that work in. Since mama died, I done touched the sky. Blessings done multiplied. I be smoking bud while looking fresh. Make it happen, don't fantasize. Let me tell you about the man I am. Do what I do, don't give a damn. Turn nothing into something, call me Magic Man. Smoke weed in my city like it's Amsterdam. Talk shit when I spot a bird. Spit game matter, using nouns and verbs. Good game, bigger nigga, popular. All eyes on me, no binoculars. Good things happen when you learn to wait. Can't rush greatness at steady pace. Me and fear looking face to face. Bow down, bitch, got moves to make. Don't take it personal, I don't come around. Down on my love, you was not around. Heard a few chuckles, I'm not a clown. So I say, oh, if you how that sound. It's that they love you, but I don't know. Friendship change when you're trying to grow. Elevation is a scary thing. Shit rearrange when you're about to blow. Bruce Lee way when I got the glow. Hip hop version of John McEnroe. You got served by the illest flow. Nat King Cole, unforgettable. Y'all won't get it till I'm dead and gone. Break bread with Jesus while my Jordan's on. No apologies for the shit I'm on. Don't get it twisted, it's more than song. We got that work, we got that work. Yeah, we put that work in the block all day. Yeah, we put that work in the night to the day. Boy, the boys working. Yeah, we got the work in. Yeah, we put that work in. Got that work, got that work. Ooh, we put that work in. On the block all day. Ooh, we put that work in. Got that work, got that work. Oh, yeah, we put that work in. Freak niggas. Blood to Five, Luciano King. All of my dots now connect. It's Steph, Steph to my name switch. My new Monica Flower. Stash so wild like a fried chicken with it. Got a spot at Hunts Point. Pool Hall, I'm out eating. But the main joint on 174. Now we breathing, expanding the works. Then my man Frank got Bing. Had to ruck a tournament to build with the three kings. We hit it off. Animal Wild, Supply and Effect. Slew Man and Sean Jones and Flower Live on the set. Machine rocking all cylinders. Then Benny murked his old earth for $10 to purchase some work. I saw that man in the mirror, the reflections. Only connection to me was, remember who he was. A little dude with major life ahead of him. A book veteran, I gotta tell him, son, latest madness, the rest. Three niggas played out, get fucked and ate out. Prostitute turned bitch, I got the gauge out. Nine dot plots, murder schemes, 32 shotguns. Regulate with my thun, 17 rocks clean. From freak niggas played out, get fucked and ate out. Prostitute turned bitch, I got the gauge out. Nine dot plots, murder schemes, 32 shotguns. Regulate with my thun, 17. That was the 14th year, I laid the life down back in 95. Conscious shook me, the A to Z guard rocked my square. I seen friends all stretched out, some turned to fiends, it didn't matter. Flower was still a Bronx king, tilted my crown to the side, moved around with a bop and a Glock. Christmas appearance dawned out in them rocks. The specialist, aka the spectacular, bust holes like Dracula. Your story's down in the books. I heard a voice, saw a bush on fire. Word spoke, saying, son, decide now, or I'm taking you down. I can't front, I was shook to death. A voice speaking, eyes is leaking, and visually I can't see him. Freak Radio. Hip Hop Non Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха.